Глава четвертая. Смотрю в голубые глаза Златовласки и пытаюсь понять, как с таким личиком можно быть такой сукой. Хотя нет, суки хорошие собаки, верные. А вот эта хамка явно не дотягивает до такого звания. По виду понятно, что девка не из местных, а в голосе сразу слышно столичный говор. Тяжелый город. Да и слишком безжизненный, хоть и напоминает постоянно работающий улей. «Я жду», — говорю, склоняясь чуть ниже, наблюдая, как глаза Златовласки становятся размером с блюдечко. «Ты что, совсем охренел, бомж?» — пищит она, делая шаг назад. Но, судя по всему, ее хуичу не предназначена для деревни, и каблук проваливается в землю, подворачивая ногу. Наблюдая за полетом подбитого лебедя и стараюсь не заржать. Думаю, ее окружение дорого бы заплатило за то, чтобы увидеть эту картину. «Урод! Ты меня толкнул!» — вопит эта кукла. «Конечно!» Ухмыляюсь и, подняв руку, отстегиваю лямку комбеза. «А сейчас еще и себя толкну!» «Пошел вон!» Еще громче вопит, эта белобрысая начинает ползать на заднице. Вот дура! Сейчас же колючек загонит себе. Кто доставать ей их будет? И только хочу ей помочь, как сзади раздается звук машины Егорыча. Разворачиваюсь и замечаю, как по дороге от Березовки поднимается столб пыли. Мчит, зараза! Сейчас бы съездить ему по щам за то, что не сделал, как нужно было. Разворачиваюсь к этой Златовласке и, достав мобилу и разблокировав, протягиваю ей. Как пользоваться, знаешь? Или у вас, столичных, и для этого бомжи есть? Вопросы звучат грубо, но она заслужила. «Спасибо», — шепчет побелевшими губами. «Мне твое спасибо до одного места. Рассчитаешься потом?» Зло отвечаю. «Не понимаю, это она меня так злит? Или это злость за сломанную мотыгу?» «И совет тебе на будущее. Не вздумай здешних людей бомжами называть. Они побогаче тебя будут. По крайней мере, в душе точно». Вижу, как вздергивает подбородок. «Уже не повезло тебе приехать в Березовку. Тебя здесь быстро научат уму-разуму». «Матвей, ты только не злись!» Егорыч подъезжает ко мне и на ходу выскакивает из машины. «Ну, подумаешь, не докрутил!» «Егорыч, ты охренел?» «Не докрутил! Ты же знаешь, что не тебе придется сюда ехать снова! А батя и так злой на меня еще с утра!» Выговариваю Егорычу. Хороший он мужик, но жить без рюмки не может. Если он не выпьет хотя бы чекушку в день, то говорит, что прожил его зря. А батя же меня оставит виноватым, что не досмотрел, не проверил. Он и так орал на меня сегодня, что уши сворачивались у всех, хоть и в кабинете мы были вдвоем. «Нормальные отцы дочерей оберегают, а мне что, отцовское ружье доставать, чтобы девок твоих отгонять? Ты совсем совесть потерял, сын? Сколько можно? Из дома шел, поступил непонятно куда. Вечно пропадаешь, отпрашиваясь с работы». «Но я ж все успеваю», — отвечаю бате, но лучше молчать. «И что? Я должен плясать от радости, что ты у меня такая Мария-кудесница!» «Бать!» Опуская голову. Не хочу грубить, но чувствую, что если он не замолчит, сейчас будет хреново. Но батя замолкает, и только его тяжелое дыхание звучит на весь кабинет. «Мотыжить поедешь сегодня на дальние поля!» Выносит свой вердикт. «Ну, кто бы сомневался!» — бурчу. «Что сказал?» «Говорю, мотыгу хоть починили, или как в прошлый раз?» — спрашиваю сразу. «Вот, по идее, проверь!» — рявкает. Но только я разворачиваюсь, как в спину прилетает. «Сонька, у тебя?» «Не видел». Отвечаю, не поворачиваясь, и выхожу. «Прикрыватели!» Возмущается батя, когда я закрываю дверь. «Дал же Бог детей!» «Матвей, ну я ж не могу уследить за всем и сразу!» Егорыч уже тащит нужную деталь из багажника. «А должен, Егорыч!» Отвечаю, подхожу к нему, чтобы помочь. «Матвей!» Раздается звонкое, а я даже замираю сначала. Поворачиваю голову и смотрю, как Златовласка аккуратно идет в мою сторону, смотря себе под ноги. «Спасибо». Она протягивает мне мобилу. «Угу». Киваю и возвращаю внимание Егорычу, который завис, как старый ноут Соньки. «Егорыч, там где-то за рущей машина села. Нужно дернуть». «Ага». Егорыч только что слюни не пускает. «Егорыч!» — рявкую я. «Старый хрен! У самого пацаны моего возраста все туда же!» «Ну чё ты разорался?» Он быстро отдергивается. «Понял я, что дернуть надо». «Кого?» — спрашиваю, сощуриваясь. «Ну понятно, кого!» Он быстро вытирает лоб рукавом рубахи. «Того!» «Кого того, Егорыч?» «Машина наша застряла там», — встревает эта Златовласка, а я вижу, что мозг Егорыча опять отключается. «Мы поняли», — останавливаю ее. «Егорыч, дуй к мотыге, а я проеду, сдерну бедолагу». «Сам?» Егорыч явно улавливает какие-то определенные слова. «Сам», — грозно отвечаю, наклоняясь так, чтобы он видел мое лицо. «Иди давай». Кивая ему в сторону посадки. «Да пошел уже!» Обиженно отвечает Егорыч и идет в сторону поля, где и сломалась моя мотыга. «А ты, если не хочешь приключений на свою пятую точку, Златовласка, когда приезжаешь в деревню, то, учитывая местные нравы, одевайся более скромно». Злюсь снова. «Меня вообще-то Злата зовут!» Шипит эта мажорка. Вот точно. Как я раньше не додумался. Точное сравнение. Невелика разница. Отвечаю, слышу, что в нашу сторону едет еще одна машина. А это кто? Но как только из-за деревьев выезжает УАЗ соседа, я даже воздухом давлюсь. «Привет, дядь Сав!» Здороваюсь с соседом и пытаюсь понять, чего он тут делает. «И тебе не хворать, Матвей. Ты, смотрю, нашу потеряшку нашел?» — улыбается. «Здравствуй, Злата. Люся там уже извелась вся, что вы так долго едете». «Машина застряла», — пропищала Златовласка таким голосом, что я даже растерялся сначала. «Она ли это?» «Ну так сейчас помогут, да, Матвей?» Дядя Сава смотрит на меня, а я только киваю. «Как раз еду». «Ну и ладненько». С этими словами он подхватил чемодан из Златы и потащил к машине. «А вечером будем ждать тебя в гости. Отблагодарим, так сказать?» «Да меня уж отблагодарили», — хмыкаю я, бросая взгляд на Злату, которая немного тушуется. «Ты смотри, и куда ж делись все ее бравады и хамство?» «Нет, сосед, ты на нашу племяшку не смотри. Она у нас девочка хорошая, воспитанная». А я даже закашливаюсь от его слов. «Да я так и понял!» — хриплю. «Ну, мы тогда поехали». Он помогает Злате дойти до машины. «А ты как вытащишь машину, скажи водителю, куда ехать, хорошо?» «Ага». Киваю, наблюдая, как машина с хамкой отъезжает от меня. Вот только то, каким взглядом смотрит на меня эта мажорка, толкает меня на очень нехорошие мысли. «Ну, раз она хорошая для вас, соседи, значит, будем делать ее такой для всех». а я с удовольствием ей в этом помогу.